Собака и ее тень. Собака шла по дощечке через речку, а в зубах несла мясо. Увидела она себя в воде и подумала, что там другая собака мясо несет. Она бросила свое мясо и кинулась отнимать у той собаки. Того мяса вовсе не было, а свое волной унесло. И осталась собака ни при чем.